меня осторожно опустили на пол, взяли за руку и повели за собой. А я шла, постоянно оглядываясь на седобородых мужчин, которые, судя по всему, готовились к смерти. Мне вдруг стало их очень жаль, ровно до громко произнесенных слов магистра. «И если вы надеетесь избежать остальных шести расставленных вами же ловушек, должен сразу предупредить, надеждам вашим не суждено сбыться». И мы пошли дальше, под иронический рассказ Риана о прошедших событиях. «Помнишь недавние события в Ордаме? Точнее, то самое использование огненного удара, в эпицентре которого оказались вы с Юрао?» Это был не совсем вопрос, так как магистр точно знал, такое не забывается. «У заклинания «Гнев солнца» интересная структура. Применить его может один маг, активировать другой. А также белая магия имеет одну особенность. Она оставляет след, магический след. Темные маги используют более широкий спектр ресурсов. Белые не обладают столь огромным запасом внутренней энергии, берут извне. Следовательно, остается след. Для белых он ощутим, как волны. Примерно такие, как те, что остаются на воде, если бросить в нее камень. Для темных след более четкий. А в случае, если удается уничтожить заклинание, это уже не след. Это путь сотворения. Он позволяет четко идентифицировать сопричастных к ритуалу. Сопричастных было 8. 7 на рассвете создали, 8-й к полудню активировал. Третье королевство расположено восточнее Темной Империи, так что у них была возможность подготовить максимально разрушительный удар. Мне очень повезло в тот момент оказаться в Ордаме. Он остановился, чуть сжал мою ладонь. Во имя бездны, как же мне повезло! И мы вновь возобновили движение, и Риан продолжил. Не составило труда догадаться, на кого был направлен этот удар изначально. Правда, в дальнейшем его скорректировали, нацелив на Злато-Серебро-Инвестбанк. Но наглость, с которой было совершено нападение, такое нельзя прощать. Нельзя. Империя должна выглядеть сильной и угрожающей. Я был обязан нанести ответный удар. К тому же я был очень зол на тебя. Снова пауза. Но он продолжил. Переместив тебя в безопасное место, я взял след. 8-й находился в Темной Империи, и по его следу я пустил гончих. Сам отправился в Третье Королевство. Теперь мы шли совсем медленно, и чувствовалось, что магистру с трудом дается каждое слово. Личина Радомира позволила беспрепятственно войти во дворец. Далее, используя простейшую магию, я услышал обсуждение. Пауза и сквозь зубы. Твоей смерти. Вспомнила, как Риан услышал наш с Юрао разговор в винной лавке. Да, слух у магистра запредельный. А уж если магией усилить... Маги не выжили? Спросила я, и так зная ответ. Нет, выдохнул он. Совсем? У них и так шансов было мало. А учитывая степень фривольности при упоминании твоего имени, от них вообще ничего не осталось. Огонь? Догадалась я. Да, в неконтролируемом состоянии большинство темных лордов прибегают к своей истинной силе. Мы дошли почти до конца коридора, когда я увидела темное, расползающееся пятно. Риан остановился, мрачно глядя на стену, мимо которой мы должны были пройти. Оглянулся назад. Там, катаясь по полу и вопя, пытались отбиться от змееподобной гадости, собственно, все 9 магов. «Что-то вы долго возитесь!» — с досадой произнес магистр. «Хотя...» Риан протянул руку, и на конце его пальцев появились маленькие алые языки пламени. Огонь слетел с его ладони, собрался в один маленький огненный шарик, подлетел к черному пятну на стене, а затем рассыпался на десятки ярких искорок, которые разлетелись в разные стороны. 6 из них полетели к магам, которых поедал бывший ковер. И вот там случилось невероятное. Каждая из искорок превратилась в огненного духа Хайтарва. Здоровенные, пылающие огнем духи, строением тела, так напоминающие каменных троллей, подхватив 6 магов, поволокли их к нам. «Иди ко мне!» Риан, обняв, привлек к стене, освобождая путь духом. Не будем мешать уважаемым магам получать очередной жизненный урок. Да, уважаемые? Уважаемые в погрызанных мантиях, изукрашенные сотнями мелких укусиков, уже едва стояли, а когда они узрели темное пятно, шататься перестали и в ужасе посмотрели на магистра. «Не поможет!» — обрадовал их лорд-директор. «Вы это сотворили, вам и наслаждаться. Сейчас только остальных подождем, ведь, насколько я понимаю, для черного омута связка из 12 магов требуется, не так ли?» Маги начали тихонечко поскуливать в прямом смысле слова, а вдали раздавались крики тех трех оставшихся, которых сейчас активно пробовали на вкус змейки из коврика. И вдруг вопли стали громче. Я даже не сразу поняла, что это новые действующие лица добавились, а их приволокли хайтарвы. Приволокли в прямом смысле. Кого за руки, кого за ноги, а одного и за бороду. Шестерых приволокли, добавив их к шести уже присутствующим. И вот теперь, когда все в сборе, мы приступим. Риан говорил издевательски вежливо, как истинный темный лорд. Вперед, господа! Судя по лицам магов, они были готовы умереть на месте, лишь бы не идти туда, где чернильное пятно на стене словно оживало. «Магистр!» — запинаясь, позвала я. «А что их ждет?» «Только то, что они приготовили в качестве подарка, собственно, мне, родная. Ничего более. И даже, сознаюсь, я снизил уровень опасности». «Из жалости?» — предположила я. Несколько недоуменный взгляд и откровенная. «Нет, чтобы дожили до последней пакости. Там все настолько мерзко. Я просто обязан позволить им насладиться всей гаммой ощущений. Экхар, поторопи, господ!» Огненные духи вскинули левые руки, и у каждого вспыхнул огонь, обратившийся огненными вилами на длинной ручке. Маги не пошли. Маги побежали, вопя и потирая части тела, близко познакомившиеся с ритуальным оружием хайтарвов. «Тебе, наверное, смотреть не стоит». Риан мягко развернул меня спиной к происходящему. «А тебе?» — почему-то спросила я. «Мне просто любопытно было». Магистр нежно мне улыбнулся и пояснил. «Остальные 5 магических ловушек я определил. Эти 2 были мне неизвестны». «Ты же знаешь ее название», — вспомнила я. «Черный омут, ты сам сказал, что для него 12 магов потребовалось». «Вообще 4», — весело сознался Риан. «Но я тебе уже сообщил, что белая магия оставляет след, и здесь 12 магов поработали. Следовательно, либо заклинание усложнили, либо что-то уникальное добавили. Интересно же!» «И так он мне в этот момент лорда Элохора напомнил, и Тесмы немного». В следующее мгновенье раздалось шипение, затем истошные вопли. «Великая бездна!» — задумчиво восхищенно произнес Риан. «Это симбиоз белой магии и темного искусства!» А затем выражение восторга покинуло лицо магистра, и лорд Тьер мрачно добавил. 12 белых и 1 темный. Так вот откуда взялась их непоколебимая уверенность в моем устранении!» Неожиданно вопли стихли, и, казалось бы, все, можно не держать, но Риан вдруг сжал меня в объятиях, прижав голову к своей груди и прошептал какое-то заклинание. В следующее мгновенье я перестала слышать что-либо, даже биение его сердца. Он не оставил мне даже возможности видеть его лицо, и единственное, что я заметила, это огненный отблеск, когда огненные духи бросились в бой. А затем Риан просто подхватил меня на руки и унес оттуда прочь, не позволяя оглянуться и хоть одним глазом увидеть произошедшее. И лишь когда мы спустились по огромной винтовой лестнице, слух вернулся ко мне, позволяя слышать уверенные удары сердца магистра и отдаленные, истошные вопли. — Риан! — испуганно позвала я. — Прости, пожалуйста! — сквозь стиснутые зубы попросил он. Леденящий душу вой огласил все вокруг. Я вздрогнула. Риан тихо помянул бездну, затем подчеркнуто спокойно поинтересовался у меня. — Когда-нибудь гуляла по человеческой столице? Я ответила не сразу, все еще прислушиваясь и ожидая непонятно чего. «Нет, почему-то это был шепот. Хочешь прогуляться? Савин будет сопровождать. Здесь довольно забавно, должен признать. Интересное предложение, но есть вопрос. А ты? Пауза, затем предельно честный ответ. Мне нужно разобраться с произошедшим. Зажмурив глаза, тихо, но очень уверенно сказала. Я с тобой. Он молча спустился по лестнице, пока я не взглянула на него. Вот тогда ответил. Родная, я никогда не забуду твой перепуг после допроса заклинателя, который ты столь неудачно подглядела. Следовательно, мой ответ — нет. Риан! Нет. Ри! Не обсуждается. Непреклонный ответ. Мы спустились, видимо, на первый этаж, и Риан мягко опустил меня, затем скомандовал. Атшан! Несколько мгновений ничего не происходило, и слышен был лишь топот ног многочисленных убегающих из дворца людей. А затем воздух перед нами словно сгустился, потом затуманился, будто угольной пылью, и эта чуть сверкающая тьма образовала тело демона, крылатого, огромного, с алыми прорезями глаз и оскаленной пастью. И эта потусторонняя сущность, чуть склонив голову в знак приветствия, мрачно произнес. — Давно ты не призывал меня, Тьер? — Не было необходимости. С ледяным спокойствием ответил магистр. Давно умерший демон усмехнулся и сказал. — Я слушаю. Мне нужны все одаренные в столице. Все. С малейшей каплей магии в крови. Еще один кивок, и дух демона растворился. Только тогда осознаю, что обеими руками вцепилась в ладонь Риана и едва дышу от страха. — Дея, все хорошо. Он улыбнулся мне. — Кто это был? — шепотом спросила я, не поддавшись на его «все хорошо». — Третий наследник трона ночи, 12-й всадник смерти. Риан смотрел на меня и улыбался. — Родная, просто поверь, дара поопаснее будет, несмотря на то, что Атшан сильнее и положение занимает значительно более высокое. — Действительно, и чего я испугалась? После посиделок в таверне Хаоса можно было бы уже ничего не бояться. — Риан, а зачем тебе одаренные? — Все просто. Он направился вперед по огромному, расписанному рунами холлу. — То существо, которое они заключили в черный омут, слишком привычно питалось. Слишком. Значит, магами его уже кормили. И, похоже, систематически. А зная данный народ, могу точно утверждать, попытаются провернуть нечто подобное повторно. — И? — нетерпеливо спросила я. — Наложу печать защиты на всех одаренных. — спокойно ответил Риан. Я споткнулась от неожиданности, затем вспомнила, что с адептами Академии Проклятий магистр сделал нечто подобное. — Риан! — Подождешь меня? — оборвал он, не останавливаясь ни на миг. — Здесь? — спросила я, помня о предложении прогуляться. — Да. — Хорошо. Что я еще могла сказать? Я была готова ждать его всегда.